Эпилог. Год спустя. Полдень. «Ну что, ты готов, Кириус Лазгален?» Сзади меня обняла Афена. «Ты же так хотел это сделать. Столько народу будет тебя провожать». Мы стояли в комнате нашего общего дома и смотрели на себя в зеркало. Дом отстроили на новом месте, рядом с зоопитомником, чтобы Зефир был поближе. Без него мы уже не представляли наших путешествий, ведь теперь портацией я не владел. Мы часто летали в столицу и на наш остров. Так его и называли — наш остров. В спальню валился Кристобаль, а за ним и Чес Гаспер. В открытую дверь влетели и Жмот с князем тьмы. Они прокатились кубарем по полу и скрылись в пространстве, опять чего-то не поделив. Кот теперь был всего лишь котом, и госпожа Майдера никогда больше не внедряла в него свое сознание. Она погибла в тот момент, когда Артазар убил Нари. Тогда вместе с девушкой умерла и великий дисгений Ордена Тайн. Вчера мы с Афеной были на открытии памятника в ее честь. «Если долго будешь возиться, то пирога по-кристобальски тебе не достанется», — объявил Крис. «И столик в моем заведении можешь не выпрашивать. Хотя ты и не выпрашиваешь. Но даже не пытайся». «А мне можно выпрашивать?» — заулыбался Чес. «Тебе всегда можно. И Дексу Гарнаку. Даже главе Ешу. И Кириусу Кейничу с женой. Даже Кайли можно. Но только не Тайдеру Лазгалену. Он вечно чем-то недоволен». Я покачал головой. «Для начала смени название для главного десерта. А чем тебе десерт не угодил? Торт Мозарт — отличное название. У нас таких названиях по городу завались. Ты будто не знаешь. Площадь Мозарта, морской порт Мозарта, вокзал Мозарта, музей Мозарта, даже стрелковый клуб Мозарта. А в лавке у Хартега есть морфи, похожие на Мозарта, и стоят они, как 10 других морфи. Почему не может быть торта Мозарта?» Я не стал с ним спорить, все равно бесполезно. Для меня имя Мозарт было чем-то неприкосновенным, а его использовали везде и для всего подряд. Но почему-то я был уверен, что сам Мозарт бы одобрил людское уважение на свой счет. Правда, торт Мозарта все-таки перебор, как по мне. Мы, наконец, вышли на улицу и внезапно натолкнулись на Кайлу Сише. Она неслась по улице со стороны площади и кричала: «Погодите, эй, не улетайте!» Кристобаль нахмурился. Брана закатила глаза, а Фена заметно напряглась. Подбежав к нашему дому, Кайла кивнула мне, Бране и Афене. «Привет, ребята!» И кинулась Кристобалю на шею. Тот опешил и растерянно замер, а девушка одарила его смачным поцелуем в губы, после чего, отдышавшись, спросила: «Ты же не маг, верно?» «Ну да», — покраснел Кристобаль. «И не Кириус?» «Не Кириус, конечно». «И не гражданин?» «Вообще-то теперь ни граждан не существует. Мы все граждане, и я, и Бран, и...» «О, да-да-да», — выдохнула Кайла. «Ты идеальный парень. Лучше, чем твой брат, даже после того, как ему предложили место Кириуса в столице. Никакой магии, никакой службы, никаких морфий и богов. Мне нужен кто-то попроще. Я все предусмотрела. У тебя перспективный ресторанный бизнес. У меня высокое положение. Хочешь, покажу тебе мой боевой зал? Но учти, что войти туда можно только через мою спальню. Я дам тебе ключ». Она продемонстрировала ему ключ со знакомым мне брелком в виде красного скорпиона. Кристобаль покосился на ключ и прокашлялся. «Извини, но я занят. Навсегда занят». Кайла заморгала часто-часто, отказа она не ожидала. «Как это навсегда занят? Совсем навсегда?» «Поверь, когда я предложила твоему брату свой ключ, то он даже очень...» Кристобаль буквально спас меня, опять громко прокашлявшись. «Я занят, Кайла, у меня куча дел, ты же знаешь. Давай я тебе лучше столик придержу на воскресенье». Девушка насупилась и процедила: «Засунь себе свой столик знаешь куда. Ненавижу вас, братья Лазгалены. Вы меня динамите, козлы. Я бы на месте главы республики не дала вам гражданства. Именно вам двоим на всем белом свете». Она развернулась на каблуках и потопала в сторону дома, пробурчав напоследок, что предложит свой ключ Чезу Гасперу, потому что у него тоже перспективный бизнес. Цех по ремонту лодок, который сейчас покупают все, кому не лень, а свой пирог по-кристобальски можешь засунуть туда же, куда и столик из твоей забегаловки. Кристобаль проследил, как она уходит, и пробормотал: «Задница у нее, конечно, шикарная, но к ней прилагаются проблемы. И почему у меня ощущение, что Чезу не отвертеться от ее ключа?» «Кому-то точно не отвертеться», — усмехнулся я, глядя Кайле вслед. «Насчет задницы согласен». Афена ткнула меня локтем в бок, причем так сильно, что я согнулся. Кристобаль усмехнулся и тут же забыл про Кайлу. Вообще-то я знал, что он положил глаз на одну из четырех сестер Катьяру, самую младшую. Ее звали Нари, что значит «радость». Так ему сказал и читака племени по имени Маноя, что значит «отравленная игла». Это случилось пару месяцев назад, когда мы с Крисом, Кейничем и Афеной прилетали в лагерь племени. Крис не мог глаз отвести от девушки. Пялился как придурок и говорил, что она завораживает, как луна. Подсмотрел комплимент в какой-то книжке. Каждый месяц в полнолуние племя Катьяру возносило дары своему покровителю, ночному филину. Луна светила ярко и ровно, а бог ночи спускался на землю и одаривал людей спокойствием. Все племена почитали его. Они возвели холм и построили для Нокто гнездо посреди долины Зохи у пещер Азимуса. «Ну все, отправляйтесь!» Бран оттолкнула меня с крыльца и добавила деловито. «Не задерживайтесь на ужин, а мне еще по делам надо заскочить». По делам это значило, что она опять побежит к Баучу Беласка и придет только после полуночи. Они готовились к свадьбе. На шею Брана мерцала одна бусина на серебряной нити, оставшейся от ожерелья бога солнца. Не знаю, зачем сестра это хранила, как воспоминание о месте, как украшение, как магическую реликвию, но, кажется, о своем шраме она больше не беспокоилась. «Шрамы украшают людей, а кому не нравится, тот просто еще не получил свой», сказала она однажды, обнимая своего экзорциста, у которого своих шрамов было завались, как, впрочем, и пирсинга с амулетами. Кристобаль и Брана с нами не полетели, а лишь проводили до дракона. Афена взяла его под управление и, как обычно, доверила мне свое тело. Я устроился в седле на спине Зефира и крепко обнял девушку, а она подняла белого гиганта над городом. Мы пронеслись над толпами людей, собравшихся на площади. Все молча проводили нас печальными взглядами. Люди знали, куда я отправился вместе с Афеной и что прихватил с собой. Дракон мчался вперед, расправив крылья, и нес нас туда, куда я давно хотел вернуться. Под нами распростерлась морская гладь, мелькали редкие острова. Когда, наконец, показались ровные холмы посреди воды, у меня защемило сердце. То ли от радости, то ли от тоски. Гнезда выглядели иначе. Люди привели их в порядок, вернули на место украденные артефакты, и сюда вернулись боги. Домики на вершинах снова блестели. Вогнутые скаты крыш золотились на солнце, а куски разноцветной ткани хлопали на ветру. Дракон спикировал вниз, пронесся над темной водой, почти касаясь ее когтями, и приземлился у подножья одного из холмов. Афена вернула сознание в свое тело, и мы вместе отправились на гору, к гнезду. Охранных идолов тут больше не было, потому что не было их хозяина. Мы шли по высокой траве наверх и молчали. В воздухе пахло морской солью, свежестью и травами. В руке я держал золотистый лук, а на плече нес колчан. Перед тем, как взойти на крыльцо, мы посмотрели на статую ястреба у входа, поклонились ей. Постояли немного и прошли дальше. Внутри было чисто и свежо. На алтарь падали солнечные лучи из мозаичного окна. Я положил лук с колчаном на главное место святилища и тихо произнес: «Это твое, Мозарт». Вдруг за спиной кто-то коротко чирикнул. Кто-то маленький и не слишком опасный. Мы обернулись. «Ой!» — в умилении выдохнула Афена. «Это что, охранный идол горы?» Я нахмурился. «Откуда бы ему взяться, если бога в гнезде нет?» Афене было плевать на мои доводы. Она присела и протянула руку к маленькому идолу. Он выглядел, как зубастая черепаха на двух лапах, только шустрая, как хорек. Охранные идолы вообще не отличались миловидностью. Но он еще раз чирикнул и юркнул в открытую дверь на улицу. Все еще хмурясь, я глянул на алтарь и замер. Рядом с луком сидел маленький золотистый ястреб. Нет, это был не Мозарт, а какой-то другой бог. Говорят, что в старое гнездо порой может наведаться новое божество, совсем молодое, только родившееся. И это было как раз такое. Бог вылупил на меня глаза, посмотрел пристально и с интересом. «Привет», — поздоровался я. «Меня зовут Тайдер, а это артефакт одного из великих богов. Его звали Мозарт, бог гор. Ты сидишь прямо на его алтаре». Ястреб опустил голову и остался сидеть. Мы с Афеной постояли еще немного и покинули гнездо, а вот новорожденный бог остался. Никто из нас не был против, если честно. Пусть это будет его новый дом. Спустившись с крыльца, я прошел по склону и уселся прямо на траву. В том самом месте, где когда-то очнулся, еще даже не зная, что это далекое будущее. Афена пристроилась рядом. Мы молча уставились на море вдалеке, на горизонт за холмами и гнездами, на то, как блестит солнце на воде. Внезапно воздух перед нами сгустился и образовал женскую полупрозрачную фигуру. Голубые волосы закрывали часть ее голого тела. Она явилась так неожиданно, что я оторопел. «Тхаги!» — Афена вскочила. Я тоже поднялся на ноги. Не ожидал увидеть богиню собственными глазами. Она склонилась ко мне и тихо сказала: «У тебя есть шанс вернуться обратно, Стейн. В тот самый день и час, с которого все для тебя началось. Ты можешь вернуться и встать у истоков великой эпохи Одинай. С твоими знаниями о том, что может произойти, ты бы создал великую людскую цивилизацию, лучше той, что была. Ты бы не дал ей погибнуть. Я во власти вернуть тот день, если ты захочешь». Афена непонимающе уставилась на меня. «О каком прошлом она говорит, Тайдер? И почему она назвала тебя Стин?» «Потому что меня так зовут», — ответил я и внимательно посмотрел на богиню смерти. А сам представил, как возвращаюсь обратно, как сталкиваюсь с Афеной у ворот интерната и о том, что со мной в этот момент все знания о будущем крахе цивилизации и о том, как поступить правильно, чтобы не довести ее до гибели. Только было одно «но». Это будем уже не мы, другой я, другая Афена и другая история. «Нет, Тхаги», — я покачал головой. «Та эпоха прошла. Люди сами ее погубили. То, что умерло, уже умерло. Мы восстановим то, что живо, и построим новую эпоху». Тхаги выпрямилась и посмотрела на небо, а оттуда донеслось знакомым голосом: «Я же говорил, крошка, мой пацан, у него всегда есть план «Б». Ха-ха, дай обниму». Тхаги снова склонилась и провела полупрозрачным пальцем по моей щеке, окатив прохладой. Затем улыбнулась Афене, после чего ветер с моря развеял ее образ, и мы снова остались одни на горе. Я опять сел на траву, посмотрев на горизонт. Афена опустилась рядом и взяла меня за руку. «Так о чем она говорила? Какое прошлое, Тайдер? Хочешь знать, с чего все началось?» «Ну, конечно!» — в нетерпении выдохнула девушка. Я улыбнулся, вспоминая начало своей истории и о том, как столкнулся с богиней смерти у ворот интерната. «Ну что ж, тогда слушай. Все началось с того, что ты меня убила».